Лизель. Его лицо приникло к ней. «Как ты думаешь, он жив?» Лизель села, скрестила ноги. Мокрая холстина подтекала ей на колено. «Надеюсь, пап!» Это казалось такой глупостью, таким очевидным ответом, но вариантов, похоже, было немного. Чтобы сказать хоть что-нибудь осмысленное и отвлечь себя и папу от дум о Максе, Лизель заставила себя присесть и сунула палец в лужицу на полу. «Гутен морген, папа!» В ответ Ганс ей подмигнул. Но не как обычно. Тяжелее, неуклюже. После Максова. Похмельно. Потом он сел и рассказал ей про аккордеон прошлым вечером и про фрау Хольцапфель. Кухня. Час дня. 2 часа до прощания. «Не уезжай, папа. Пожалуйста». Ее рука, сжимающая ложку, дрожит. Сначала Макс ушел. «Если и ты уедешь, я не вынесу». В ответ похмельный мужчина вкапывает локоть в стол и прикрывает правый глаз. «Ты теперь наполовину женщина, Лизель». Ему хочется расплакаться, но он борется. Он пройдет через это. «Заботься о маме, ладно?» Девочка смогла лишь чуть заметно кивнуть, соглашаясь. «Да, папа». Он покинул Химмельштрассе, прихватив свое похмелье и костюм. Алекс Штайнер уезжал только через 4 дня. Он зашел к Хуберманам за час до того, как они отправились на вокзал, и пожелал Гансу всего хорошего. Пришла и семья Штайнеров. Все пожали Гансу руку. Барбара обняла его и поцеловала в обе щеки. «Возвращайся живым». «Ладно, Барбара». И сказал он это с полной уверенностью. «Конечно, вернусь». И даже умудрился посмеяться. «Это ж просто война, так? Одну я уже пережил». Когда они шли по Химмельштрассе, жилистая старуха из соседнего дома вышла на улицу и встала на тротуаре. «До свидания, фрау Хольцапфель. Извините за вчерашний вечер». «До свидания, Ганс. Пьяный ты свинух». Но предложила Гансу и нотку дружбы. «Возвращайся скорее». «Хорошо, фрау Хольцапфель. Спасибо». Тут она даже ему подыграла. «Ты знаешь, куда можешь сунуть свои спасибо». На углу фрау Диллер настороженно смотрела из витрины своей лавки, и Лизель взяла папу за руку. Она не выпускала его руку всю Мюнхенштрассе до самого вокзала. Поезд уже стоял у перрона. Они остановились на платформе. Роза обняла его первой, без слов. Ее голова плотно вжалась в грудь Ганса, потом отстранилась. «Теперь девочка». «Папа?» Молчание. «Не уезжай, папа. Только не уезжай. Пусть за тобой придут, если ты останешься. Только не уезжай, пожалуйста, не уезжай». «Папа?» Вокзал, 3 часа дня. Ни часов, ни минут до расставания. Папа обнимает Лизель. Чтобы сказать что-то... «Сказать хоть что-нибудь», — он говорит через ее плечо. «Сможешь приглядеть за моим аккордеоном, Лизель? Я решил его не брать». Но вот он вспоминает, что вправду важно. «И если еще будут налеты, продолжай читать в убежище». Девочка чувствует неотвязный признак своей немного увеличившейся груди. Ей больно касаться грудью нижних ребер Ганса. «Хорошо, папа». Она смотрит на ткань его пиджака в миллиметре от своего глаза и говорит в пиджак: «Ты нам сыграешь, когда вернешься домой?» После этого Ганс Хуберман улыбнулся своей дочери, а поезд приготовился к отправлению. Ганс протянул руку и нежно взял в нее лицо девочки. «Обещаю тебе», — сказал он. И взобрался в вагон. Тот пополз, а они смотрели друг на друга. Лизель с Розой махали. Ганс Хуберман становился все меньше и меньше, и в руке его не было теперь ничего, кроме воздуха. На платформе люди вокруг постепенно исчезали, пока никого не осталось, только женщина-комод и 13-летняя девочка.